Он шел платить первым. Гарольд воскликнул позади него. «Хло, Джо, как дела? Снова молодцом?» И, судя по тону этого приветствия, совсем немного не доставало, чтобы он похлопал еще Стоунхорна по плечу. Джоакингу по настоянию Бута-младшего было запрещено судом повторно выдвигать без доказательств какие-либо обвинения против последнего. Оно должно было рассматриваться как клевета и, соответственно, грозило строгим наказанием. Предписано было и воздерживаться от всякого оскорбления действием. Таким образом, Бут мог чувствовать себя уверенно. Он мог себе позволить с покровительственной приветливостью издеваться над Джо, поднимая насмех, провоцировать публичное нападение на себя. Создалось положение, когда Джо не мог применить ни свою физическую ловкость, ни сметку. Он молчал и шел. Хотя доказательства и были у него в руках, но он не ждал, что суд при нынешнем положении дел оценит их должным образом. Бут снова одолел своего противника. — Что за неприветливый сосед? — произнес Бут позади Джо у кассы, и кассирша стала свидетелем этого события, и было теперь чем поделиться с избранными покупателями. Джо отлично представлял себе, какая теперь пойдет болтовня о его новом поражении. Еще раздраженнее и нервознее, чем обычно, отправился он точно в 8 часов в приемную суперинтенданта. Приемная располагалась непосредственно у входа, и никто не мог ее миновать, даже служащие, которые работали в управлении. Это было простое помещение с 2 деревянными, выкрашенными в голубой цвет пристенными скамьями, на которых сидели женщины и старики, остальные стояли. Джоакинг не стал садиться. Какой-то остаток уважения к самому себе не позволил ему это сделать. Он встал в глубине, в углу, откуда мог за всем наблюдать. Сперва, казалось, все происходило, как и было заведено. Мисс Томпсон, сама пунктуальность уже была тут. Суперинтендант и его заместитель показались сегодня 2 минутами позднее, чем Джоакинг, значит, с опозданием. Они быстро прошли через приемную, ни на кого не обратив внимания. В 8:20 секретарша исполнила первые указания своих начальников и вышла в приемную, чтобы записать и сгруппировать просьбы ожидающих. С некоторыми ей пришлось потратить немало терпения, прежде чем она смогла уяснить, с чем они пришли. Один индеец переводил. Наконец, мисс Томпсон добралась до Джоакинга и сказала: «Хорошо, что вы уже здесь. Ступайте, пожалуйста, сейчас наверх в больницу и принесите справку о состоянии здоровья». «Да чего?» Одним лишь движением нижней губы был произнесен этот вопрос. «Это требование суперинтенданта?» «На каком основании?» «Мистер Кинг, суперинтендант требует проверки состояния вашего здоровья». «Вполне возможно, но я требую оснований». Мисс Томпсон покраснела от негодования, однако нежного румянца щек еще хватало, чтобы скрыть это состояние. «Я доложу суперинтенданту, что вы отказываетесь выполнить его распоряжение». «Лучше сообщите суперинтенданту то, что на самом деле я требую оснований». Румянец уже не мог скрыть. Краска гнева залила лицо мисс Томпсон до корней волос. Не произнося ни слова, она вернулась на свое рабочее место. Таким образом, она просмотрела, что во время словесной перепалки в приемную вошел еще один новый посетитель, просьба которого не была внесена в 8:20 в список номер 1. Это был пожилой индеец, который, быстро оглядевшись, выбрал себе место напротив угла, занятого Джоакингом, и встал там. В помещении восстановилось гнетущее молчание ожиданий. Но скоро снова произошло нечто необычное и неожиданное. Появился длинный полицейский, подошел к Джоакингу и сказал: «Вы на своем автомобиле?» «Да». Вы слишком быстро и неспокойно ехали. Идемте, сделаем анализ крови.